«Я полагал, что можно перейти к делу», — сказал старик, улыбаясь ворону. Тогда ворон спросил, что сознание плана хочет от меня. Старик просто смотрел на ворона с закрытыми глазами. Некоторое время он ничего не говорил, и между ними повисло неловкое молчание. Ворон услышал, как старик вздохнул и сказал, «У меня такое чувство, что ты догадываешься, чего я хочу». Старик добродушно улыбнулся, «Само собой разумеется, я все еще собираюсь сказать это. Я хочу, чтобы ты заменил меня, юный ворон». Вздох вырвался из уст ворона, когда он услышал это. Старик был прав, ворон действительно знал, о чем он хочет его попросить. И это было в точности то же самое, о чем он думал. Ворон не невежда. Кроме сознания самого плана, никто не понимает состояние великого плана предков лучше, чем сам ворон. Услышав просьбу старика, ворон многое понял. Во-первых, сознание плана рождается через несколько мгновений после рождения самого плана. Сознание может принимать различные формы, а также изменять их в зависимости от того, как оно считает нужным. И точно так же, как все творения, сознание и сам план не освобождены от эрозии времени. Все стареют и разрушаются временем. Поскольку сознание плана может принимать физическую форму, эти формы могут отражать возраст самого плана. И хотя плану суждено жить очень долго, в какой-то момент он все равно столкнется со смертью. И судя по появлению сознания, время плана почти закончилось. Конечно же, это то, чего ворон не хотел ни видеть, ни слышать. Просьба старика явно не из простых. Это не так просто, как пройти какой-то ритуал и передать ему все обязанности старика. Истина далека от этого. Подобно тому, что было установлено ранее, сознание рождается через несколько мгновений после рождения самого плана. Замена сознания означает, что план войдет в очень тонкий период. Процесс замещения сознания плана осуществляется путем передачи старым сознанием всего, что оно имеет и знает потомку, включая оставшуюся у него продолжительность жизни. Все формы жизни, обитающие на этом плане, почувствуют быстрое сокращение продолжительности жизни старого сознания. Для них этот процесс будет чем-то похож на приближение конца света или сам конец света, что приведет к массовой панике и истерии. Кроме того, во время процесса замены и старое сознание, и его замена будут заняты, а это значит, что они не могут вмешиваться ни во что, что происходит на плане. В довершение всего, поскольку старое сознание должно сконцентрировать все, что у него есть, на этом ритуале, оно не сможет защитить себя от внешних источников. Есть причина, по которой только те, кто родился с этого плана, могли вернуться, как только они поднялись в Божественное Царство. Однако эта возможность исчезнет, как только начнется ритуал замены, поэтому если есть кто-то, кто случайно окажется поблизости и увидит, как это происходит, никто не знает, что произойдет. Вот почему старому сознанию чрезвычайно трудно принять такое решение. Ритуал замены имеет слишком много рисков, которые могут привести к разрушению плана. В то же время он не мог просто так позволить плану исчезнуть вместе с ним. Кроме того, ему было нужно найти подходящего кандидата для ритуала. Но, честно говоря, ворон был действительно лучшим кандидатом, которого этот старик мог когда-либо найти. И из-за того, кто он есть, предыдущие проблемы – это не что иное, как мелочи, которые он мог бы решить, если бы сосредоточился на этом. Если действительно есть что-то, что мешает ворону принять это предложение, то только одно – «Сколько у тебя еще времени?» – спросил ворон старика после некоторого молчания. Старик посмотрел на него и вздохнул, а затем ответил, «Изначально я мог бы протянуть около 10 000 лет, но здесь есть паразит, который сокращает мою продолжительность жизни, и если его оставить в покое, у меня будет меньше 5000 лет». Лицо ворона сморщилось, когда он услышал это. Ситуация оказалась хуже, чем он ожидал. Он не знал, что у него осталось так мало времени. «Этот вредитель, о котором ты говорил, это что, ненавистный гибрид?» – спросил ворон. «Да». Старик кивнул с побежденным выражением лица, «это то бледное существо, которое не должно было родиться здесь. Я понятия не имел, как он нашел меня, но он сделал это, а также заключил со мной договор родословный без моего согласия, и теперь же он выкачивает мою жизнь для собственного использования. Я делал все, что мог, чтобы предотвратить любой урон, но пакт родословный связывает меня. Если бы ты не вызвал ее величество Джубилиус, то боюсь, что план погиб бы еще раньше. Черт бы побрал эту бледную ящерицу». Ворон заскрежетал зубами, когда наконец понял, как это отвратительное существо умудрялось жить так долго, несмотря на недостаток пищи. «Он все еще спит, к счастью, да», — ответил старик, и ворон вздохнул с облегчением, но это облегчение было недолгим. «По моим расчетам, этот сон продлится не более 2 лет, а может и меньше». «А», — ворон был потрясен, — «как это может быть?» Джубилиус сказала, что сон Витхума продлится по меньшей мере 10 лет. «Эти 2 года даже близко не сравнятся с 10. Пакт родословный, помнишь?» — сказал старик, заставив ворона агрессивно потереть лицо в раздражении. «Он использует мою жизнь, чтобы восстановиться от наказания ее величества. Черт возьми, так у меня мало времени, ха!» Ворон внезапно почувствовал головную боль, зная все это. Он на мгновение погрузился в раздумья, он думал о многих вещах и о том, что его первоначальный план должен быть пересмотрен еще раз из-за этой новой информации. Именно тогда он вспомнил, что до сих пор не сказал, принимает ли он предложение старика или нет, и решил, что должен дать свой ответ. «Мне очень жаль, старина, боюсь, что я не смогу заменить тебя». Услышав его ответ, старик обреченно улыбнулся, но прежде чем он успел что-то сказать, ворон продолжил: «Я бы с удовольствием сделал это, но, к сожалению, мне нужно вознестись». «Нет», — ворон помолчал и продолжил, — «я обязан вознестись и должен сформировать свою божественность». На лице старика отразился шок, когда он услышал слова ворона. Он слышал настойчивость, потребность и решимость в голосе ворона. Но самое главное, он был потрясен, услышав слово «божественность» из его уст. «Как ты вообще об этом узнал?» Голос старого сознания был пронизан удивлением. Такая реакция была ему понятна. Не говоря уже о людях из низших миров, подавляющее большинство населения Божественного Царства даже не знало о концепции божественности с точки зрения культивирования. Так что представьте себе его удивление, когда он услышал об этом из уст ребенка, который даже ни разу не ступал в Божественное Царство. «Ты ведь сам сказал это, не так ли, что я странный человек?» – спросил ворон. «Хочешь узнать, что делает меня странным?» — спросил он удивленного старика. «Я расскажу тебе только если дашь клятву хранить тайну и пообещаешь мне, что будешь сохранять спокойствие на протяжении всего откровения». В голосе ворона было что-то такое, что привлекло внимание старика. Было бы ложью, если бы он сказал, что ему не интересно. В конце концов, все подвиги ворона – это то, что человек его возраста никогда не смог бы сделать, но он сделал, и что-то подсказывало ему, что то, что он показал, не было даже половиной того, что он мог сделать. Задетый любопытством, старик дал клятву хранить тайну и сказал: «Я обещаю». Глава 359. Раскрытие. По мере того, как он продолжал говорить, свет вокруг него усиливался, пока не достиг точки, где свет превратился в свиток, написанный на очень уникальном языке. Затем старик укусил себя за большой палец и запятнал свиток собственной кровью. Это он так подписывал клятву и давал обещание никогда никому не рассказывать о том, что собирался сказать ему ворон. Если он нарушит эту клятву, его уничтожат собственные законы, которыми он управляет. Видя, что клятва выполнена, ворон вздохнул и кивнул. Затем он поднял палец и указал на старика. Луч света полетел в сторону старика, как только была дана клятва хранить тайну. Старик сразу же заметил, что в его сознании есть огромный кусок неизвестных ему воспоминаний. Даже без всяких наставлений со стороны ворона, он начал просматривать воспоминания, которые никто, кроме него и ворона, пока не знает. Это были воспоминания о несчастном молодом человеке с большими амбициями. К сожалению, его судьба была предписана никчемным стандартом измерения таланта, толкающим его жить жизнью посредственности. Он изо всех сил старался осуществить свою мечту, но не мог далеко в ней продвинуться. Затем произошла катастрофа. Огромная орда демонических зверей напала на его дом и уничтожила все, что ему было дорого. Старик наблюдал, как молодой мальчик стал свидетелем смерти всех, кого он любил и о ком заботился. Он чувствовал его сожаление и отчаяние, наблюдая, как молодой человек медленно погружается в пучину страдания и ненависти к самому себе. Он слышал, как молодой человек спросил небеса, почему именно он? Почему именно он должен был выжить? Почему он так страдал и почему его близкие жертвовали собой ради него? Старик наблюдал, как молодой человек столкнулся с чем-то, что полностью изменило его судьбу. Он смотрел, как мальчик поклялся небесам, что сделает все возможное, чтобы вернуть их всех. Он видел, как тот жестоко сражался с животными, чтобы выжить. Он видел, как молодой человек неустанно трудился в своем развитии, в конце концов достигнув высот, которых не достигал никто другой. Но что еще более важно, он чувствовал, как сильно одинок этот молодой человек. Возможно, он никогда не поймет, что он чувствовал, но он мог сказать, что этот молодой человек ввязнет в любую авантюру независимо от того, насколько велик или мал шанс просто чтобы вернуть своих близких. Он понимал, что тот готов пожертвовать всем, что имел, дабы вернуть их обратно. Увы, судьба так и не дала ему шанса. Он видел его отчаяние и печаль, когда мальчик покидал свой дом, направляясь в божественное царство в поисках вещей, которые могли бы ему помочь. Он был свидетелем многих унижений мальчика, его терпения и упорной работы день и ночь, чтобы достичь своей мечты. Старик также видел, как рушился его мир, когда кто-то из божественного царства сообщил ему, что его шансы упущены, и что бы он ни делал, он никогда не сможет вернуть их обратно. Он видел, как сильно отчаялся этот человек, настолько, что его неудача стала его самым трудным сердечным демоном, который когда-либо нападал на него, он даже почти убил его в какой-то момент. Старик увидел, как человек опустился на самое дно. Он стал губительным маньяком, преступником, еретиком, а некоторые даже заклеймили его как тирана или чистое зло. За ним охотилось множество сил, но ни одна из них не смогла его одолеть. Он даже не старался, пытаясь выжить. Он был так несчастен, что больше не заботился ни о своем благополучии, ни о том, что думают о нем люди. Он винил всех и вся. Он перестал обращать внимание на правила и законы. Он убивал всех, кто приходил за ним, но не потому, что они пришли за его головой, а потому, что его последнее желание – умереть в бою. Может быть, если бы он умер таким образом, он мог бы использовать это как оправдание для опоздания, когда он встретится со своими близкими на другой стороне. Несмотря на то, что его неправильно поняли, сердце этого человека больше ничего не трогало. Оно было уже мертво. Он больше не видел смысла в жизни. Все его усилия были напрасны. Добро, зло, ему наплевать, если это вернет их обратно, он присоединится к ним. Но, к сожалению, этого больше не может произойти. Прежде чем он потерял их, они сказали ему жить дальше. Он хотел умереть и быть с ними, но он также хотел уважать их желания. В своем несчастье он часто вспоминал о своих близких. К сожалению, из-за того, что он прожил слишком долго и провел так много времени, занятый своими бесполезными усилиями, воспоминания, которые он когда-то лелеял, также покинули его. Как только он заметил, что Читайна не может даже вспомнить их внешности, он погрузился в еще более глубокое страдание. Именно уроки родителей поддерживали его жизнь. Он вспомнил, что всегда говорил ему отец: «Отдыхать – это нормально, но наше проклятие в том, что мы должны двигаться вперед. Что бы ни случилось, независимо от того, какие неудачи ты терпишь, ты всегда должен оправляться от них и жить в соответствии с тем, как считаешь нужным. Неудача – это неплохо, это дружеское напоминание о том, что ошибки могут случиться. Важно то, какие уроки ты извлечешь из этой неудачи. Это определит, кто ты такой». Это те слова, которые вернули парню здравомыслие. И точно так же, как сказал ему отец, он должен был встать и перестать тратить свою жизнь на страдания. Ему было стыдно за себя и свои поступки, поэтому он решил помириться с собой и умереть, хотя бы делая доброе дело. Именно тогда его наконец признал товарищ, который, как он думал, никогда не был с ним все это время. Когда старик увидел этот предмет, ему наконец все стало ясно. Беспокойство, которое он испытал пару лет назад, это было связано с тем, что душа ворона переживала возрождение. То, что старик потерял, было божественной короной предков, которая первоначально была сокровищем, появившимся здесь во время рождения плана. То, что он приобрел, было душой, которая испытала мириады невзгод и также когда-то стояла на вершине мира. План приобрел признанного владельца той же вещи, что и потерял. А это значит, что план приобрел нечто еще большее. Старик был невероятно рад узнать это. В то же время он не мог поверить, что такое действительно может произойти. Перерождение было возможно, но даже он, сознание плана, едва мог поверить в это, хоть доказательства были прямо перед ним. Но больше всего его беспокоит существа, с которыми ворон столкнулся на пике своей прошлой жизни – абиссалы. Будучи существом, старик чувствовал сильную ненависть и отвращение к этим созданиям. Это инстинктивное чувство принесло уверенность, что эти вещи – зло. и этот инстинкт никогда не подведет. Старик даже наблюдал, как он и план были поглощены в один присест одной из этих мерзостей. На самом деле это был не только он. Многие планы и звезды, находящиеся под правлением человечества, какими бы большими они ни были поглощены этими мерзкими созданиями. Война против них была долгой и ожесточенной, многие лидеры человечества были пожраны. Человечество было на грани вымирания, но именно Ворон никогда не прекращал сражаться. Это он всегда боролся с жизнью на кону. Он никогда не отступал от любого вызова, так как ему нечего было терять. Он поднялся по карьере и стал маяком света для человечества. К сожалению, император Абиссалов был слишком силен. Если бы Ворон знал, как позаимствовать силу короны, то, возможно, смог бы победить его. В конце концов, он не хотел, чтобы его проглотили и использовали в качестве пищи для этих вредителей, поэтому решил поджечь свою культивационную основу в попытках забрать с собой императора Абиссалов. Воспоминание закончилось на том, что Ворон открыл глаза, увидев знакомый вид своего дома и осознав, что божественная корона предков вернула его душу назад во времени. Счастье и облегчение, которые испытывал Ворон, искренне порадовали старика. Что еще важнее, его убежденность и желание никогда больше не терять своих близких потрясли старика. Его чувства были более искренними, чем любая возможная клятва. Они исходили от человека, который когда-то стоял на той же высоте, что и самые высокие небеса. Несомненно, его слова имели вес, который никто кроме него самого не мог нести. Старик постепенно очнулся от оцепенения. Теперь он понял, что никогда больше не будет смотреть на Ворона как раньше после всего, что ему пришлось пережить. С сердцем, наполненным многочисленными эмоциями, он произнес: «Мы приветствуем ваше славное возвращение, ваше величество Вендрик». Глава 360. Решение. «Ох, прекрати», — Ворон вздрогнул, услышав, как старик приветствовал его. «Но да, теперь ты знаешь, почему я не могу согласиться на твою просьбу. Я должен подняться в божественное царство, старик. Мне нужно подготовиться к матчу-реваншу против этого болтливого идиота». «Я понимаю, ваше величество», — ответил старик, — «но все же я хочу просить вас о помощи. Пожалуйста, скажите, есть ли у вас подходящие кандидатуры? Я боюсь, что долго не протяну». Старое сознание действительно не хотело беспокоить Ворона своей просьбой, но в то же время у него не было выбора. Его нужно заменить, иначе великому плану предков придет конец, и если кто-то и сможет ему помочь, то это будет Ворон. Поэтому он решил, что по крайней мере должен попросить его о помощи. «Расслабься», — ответил Ворон, улыбаясь. «Я уже нашел решение твоей проблемы». Старик заметно расслабился, услышав его ответ. Он находил это поведение довольно забавным, поскольку инстинктивно чувствовал облегчение и веру в Ворона только потому, что тот сказал, что у него есть решение. Ворон еще ни словом не обмолвился об этом, но старик уже был убежден, что все, что он задумал, обязательно сработает. «На самом деле тебя не нужно заменять», — сказал Ворон, что почему-то удивило старика. «Все силы человечества, которые ныне пребывают в божественном царстве, пришли из этого места, и первая группа людей, которые поднялись, никогда не забывали о том, где лежат их корни. Они оставили кое-что для тебя. Ты просто еще не знаешь об этом. На самом деле это даже хорошо, что ты не знаешь, так как есть большой шанс, что как только ты узнал бы об этом, Витхун также узнал бы из-за пакта родословной. Сначала нам нужно убрать от тебя этого бледного ублюдка. Подожди, пока я закончу свое дело, а потом мы с ним разберемся». Старик почувствовал, как уверенность покидает тело Ворона, когда тот заговорил, что в некотором смысле убедило старика еще больше. Он кивнул и сказал: «Мы последуем согласно вашим распоряжениям, ваше величество. Мне бы также хотелось, чтобы ты перестал называть меня ваше величество, но у меня такое чувство, что ты не станешь этого делать, даже если я скажу тебе, не так ли?» «Именно», — ответил старик. Его ответ заставил Ворона сокрушенно вздохнуть. Он уже понял, что так оно и есть, и ничего не мог с этим поделать. «Куда ты меня все-таки отвел?» — Ворон задал вопрос, который уже некоторое время беспокоил его. «Мы в 5 милях от севера, ваше величество. Это хижина, в которой жил ледяной император, когда ему хотелось побыть одному». «О, неужели это так?» — сказал Ворон, а затем встал и потянулся всем телом. Затем он посмотрел на старика и сказал: «В любом случае, мне пора идти. Мне нужно добраться до востока до того, как появится храм солнца. Подожди меня в центре плана. Как только я закончу с этим поручением, мы займемся твоей проблемой. Вам нужна моя помощь в ваших путешествиях? Не стоит. Ворон покачал головой и отказался. Я хочу, чтобы ты сосредоточил всю свою энергию на предотвращении выкачивания твоей жизни Витхумом. Делай это так, как обычно, но слегка увеличь интенсивность. Заставь его думать, что ты в отчаянии и у тебя нет выбора. Это заставило бы его сосредоточить больше внимания на тебе. На какое-то время это заставит его думать, что победа почти у него в руках. Когда это случится, я сброшу его с пьедестала, чтобы по-настоящему задеть его жалкую гордость. Я понимаю, ваше величество. Старик кивнул. Ну вот и все. Затем ворон вызвал пространственную обитель и направился к ней. Перед тем, как подняться внутрь, он сказал: «А теперь я ухожу. Придерживайся плана как можно лучше. Будьте осторожны, ваше величество. Я буду ждать вашего визита». Ворон махнул рукой и поднялся на борт обители. Затем старик наблюдал за тем, как пространственная обитель улетала все дальше и дальше, пока вовсе не скрылась из виду. Он вздохнул и посмотрел на небо. Нежная улыбка появилась на его лице, когда он вспомнил, с кем только что имел удовольствие говорить. И хотя он не будет участвовать в его приключениях в будущем, он чувствовал большое волнение от того, что должно произойти. Боюсь, что даже оракулы Божественного Царства вообще не знают о его возвращении. Интересно, какие у них будут лица, когда его величество официально вернется в их страну. Старик считал, что к возвращению ворона вообще никто не готов. Просто из того, что он только что видел, одни только основы ворона могли опозорить их так называемых гениев, и это даже не раскрывая остального, что он мог бы сделать. Это только начало. К тому времени, когда он достигнет определенной стадии в своем развитии, он станет неудержимым, прошептал старик. Его улыбка стала еще шире. Он встал и поддержал свое хрупкое тело тростью. Он щелкнул пальцами, и костер погас. Затем его тело начало исчезать из виду, но прежде чем он исчез, от него можно было услышать еще несколько слов. «Ах, как бы мне хотелось стать свидетелем того момента, когда он вернется на свой законный трон. Я завидую людям, которые смогли бы стать свидетелями такого славного момента». Как только его слова закончились, старик исчез из хижины, оставив затянувшееся молчание на том месте, где когда-то жил ледяной император. Через 3 дня после встречи ворона со стариком, последнее королевство Хивен. «Есть какие-нибудь новости?» – спросил человек в величественных золотых доспехах у группы людей, собравшихся вокруг стола. «Нет, принц», – один из них ответил. «Источник волнения, которое мы почувствовали, нигде не был найден. Также нет никаких признаков орд-зверей». Затем принц Балмунг кивнул и вздохнул, после сказав: «Ребята, как думаете, может быть, все это ложная тревога?» «Вполне возможно», — ответил Марк, стоявший рядом. «Я имею в виду, что 3 дня назад мы почувствовали очень сильную ауру. С тех пор мы следили за массивом Скайнет, но ничего не нашли. В логовищах все относительно спокойно, нет никаких признаков орды, никаких признаков гильдии и никаких признаков надвигающейся беды в принципе». «Я согласен. Система Скайнет также работает исправно. Прошло уже 3 дня с тех пор, как начались беспорядки, и ничего не произошло. Я не думаю, что существу, обладающим такой силой, нужно целых 3 дня, чтобы добраться сюда, если оно вообще хочет напасть», — добавила Анна. «Я тоже так думаю», — Эллин согласилась. «Если уж на то пошло, мы могли бы просто снизить уровень тревоги, продолжая следить за массивом Скайнет. Таким образом, если будут какие-то изменения, мы будем проинформированы. Если в течение недели ничего не произойдет, то можно с уверенностью сказать, что это ложная тревога», — добавил Пауль. Принц кивнул и внимательно обдумал их мнение, затем он посмотрел на Луну и сказал: «А ты что думаешь по этому поводу?» «Я согласна с тем, что они говорят. Если уж на то пошло, я думаю, нам также следует успокоить народ. Сейчас все на взводе, и не только мы, культиваторы, чувствовали эту ауру, но и простой народ тоже. Я думаю, что мы должны устранить их беспокойство и укрепить их веру в то, что мы будем стоять на их защите». «Неплохо», — принц кивнул, затем повернулся лицом к толпе и принял решение. «Хорошо, мы сделаем так, как они говорят. Уменьшите уровень тревоги, но продолжайте внимательно следить за массивом Скайнет. Если что-то случится, обязательно сообщите об этом как можно скорее. Золотые рыцари, Вы, ребята, маршируете вокруг гражданских и облегчаете их беспокойство. Сделайте все возможное, чтобы они чувствовали себя защищенными. Мы будем продолжать следовать этим действиям до тех пор, пока не пройдет неделя. И если не произойдет никаких серьезных изменений, мы будем рассматривать это как ложную тревогу и вернемся к нашей обычной рутине. Ух ты, как бесстыдно. Ты даже своими мозгами не воспользовался. Какой же ты принц? Луна усмехнулась. Это не бесстыдство, а изобретательность. Я не зря сделал вас своими советниками. Балмунг рассмеялся. К тому же, если все действительно пойдет наперекосяк, Шурин прилетит сюда. Разве не было бы здорово, если бы это случилось? Я почти уверен, что ты умираешь от желания встретиться с ним. Заткнись, сказала Луна, краснея. Не хочу. Принц рассмеялся. На самом деле я даже не удивлюсь, если узнаю, что именно он был причиной этого беспокойства. Все замолчали, как только он это сказал. Ты знаешь, Пауль, теперь, когда ты так говоришь, Эллин, хм, сказал Марк. Что ж, Анна, ха, протянула Луна. Даже сам принц понял, что он только что сказал, и не смог удержаться от кривой улыбки. Ребята, вы ведь понимаете, что я шучу, да, если не. Глава 361. Появление. С одной стороны, стая больших гиен, пускающих слюни на добычу. Каждая гиена весила не менее 500 килограммов и достигала примерно 10 метров в высоту. Вожак стаи был самым крупным, он был 20 метров ростом и весил 1000 килограммов. Там было в общей сложности как минимум 30 гиен, что составляет ужасающую силу, которой следует избегать любой ценой. На другой стороне была всего лишь одинокая змея-альбинос. Змея была не менее 100 метров в длину и имела обхват в 50 метров. Чешуя на ее теле отражалась особым блеском под воздействием солнечного света. Верхняя часть ее чешуи была окрашена с намеком на малиновый цвет, что делало ее немного более уникальной по сравнению с обычными змеями-альбиносами. На первый взгляд, это несправедливая битва. Одна змея против 30 гиен. Поражение змеи было почти наверняка гарантированным, так как ее просто задавит численностью. Но даже так змея не выказывала никаких признаков страха и не имела никакого желания отступать. Шипение. Напротив, змея издала вызывающее шипение на слюнявых гиен. Ее провокация оказалась эффективной, и по меньшей мере 5 гиен бросились в сторону змеи. Вшух. Как только гиены подошли на определенное расстояние, змея двинулась, и ее большое тело исчезло из виду. Ее движения были слишком быстры для ее размеров, и прежде чем остальные гиены поняли, что змея исчезла, она снова появилась, но на этот раз с выпирающим животом, который в отличие от недавнего времени теперь раздулся. Эти гиены не обладали высоким интеллектом, но им не потребовалось много времени, чтобы понять, что только что произошло. 5 гиен, подбежавших к ней, были съедены и переварены в мгновение ока. Это видно потому, как рот змеи был залит кровью. Шипение. Змея снова бросила вызов гиенам и, как и прежде, часть стаи бросилась к ней. Эта группа нападавших не стала исключением, с ними случилось то же самое. Эта змея только что сожрала половину их стаи, и что-то подсказывает им, что она еще не наелась. Стая начала нервничать. Им не потребовалось много времени, чтобы понять, что эта змея – более свирепый хищник по сравнению с ними. Именно тогда вожак наконец шагнул вперед и издал рев. С его лидерством над стаей, он приказал всем броситься на змею. Вожак, конечно же, тоже бежал вместе с ними. И по сравнению с остальной стаей, вожак был сильнее и быстрее. К сожалению, он был не так быстр, как змея. Кто бы мог подумать, что змея все это время сдерживалась. Вшух, одним махом все кроме вожака были съедены. Даже сам вожак не мог уследить за движениями змеи. Все, что он увидел, было лучом белого света, мелькающим вокруг него, и как только все закончилось, вся стая исчезла. Теперь битва шла один на один. Это должно было быть честное сражение, но, увы, лидер знал, что это не так. Их количество не имело никакого значения, никто из них даже пальцем не дотронулся до змеи. Теперь лидер понял, что он был полностью превзойден зверем, который должен был быть слабее согласно его оценке силы. Страх сжал сердце вождя. Он хотел сбежать и выжить, но, конечно же, это было невозможно. Змея была намного быстрее по сравнению с ним. И пока вожак гиены думал о том, как выжить, он не мог понять, что змея уже сделала свой шаг. Когда его ударило, он обнаружил, что смотрит на вертикальные зрачки змеи. Вожак больше не мог чувствовать свое тело, он даже не мог посмотреть на него, если бы захотел, так как его тело было уже там. Когда вожак колебался, змея уже съела его тело, осталась только голова и мимолетное сознание вожака, который все еще недоумевал, что же произошло. И как только вожак наконец понял, что его съели, он начал паниковать, но тогда было уже слишком поздно. Змея медленно раскрыла пасть, убедившись, что вожак видит ее и поймет, где закончится его жизнь. Затем она взяла в рот его голову и проглотила. Ее живот снова вздулся, но тут же сдулся в мгновение ока. Затем змея обвела взглядом периметр, оглядываясь, не потеряла ли она несколько мишеней. Заметив, что съедобных мишеней больше нет, она щелкнула языком и поползла к определенному месту недалеко от логова гиен. Она остановилась перед кокосовой пальмой, а затем начала взбираться на ее вершину. Добравшись туда, змея увидела человека, который сидел, скрестив ноги, и жевал мякоть кокоса. Змея издала несколько радостных шипений, приближаясь к нему. «Да, я видел. Ты очень хорошо справилась. Теперь ты можешь самостоятельно очистить небольшое логово. Я горжусь тобой». Человек улыбнулся и ласково погладил змею по голове. Змея закрыла глаза, почувствовав руки человека. Затем она зашипела на него, как будто говоря ему что-то. Человек кивнул и сказал: «Да, я знаю, что ты хочешь спать. Иди тогда». После этих слов змея внезапно уменьшилась в размерах и обвелась вокруг шеи человека. Затем она превратилась в длинный белый шарф, который теперь носил человек. Конечно же, это никто иной, как Венера и Ворон. Разрезав голыми руками еще один кокосовый орех, Ворон выпил молоко и стал медленно есть мякоть, глядя на восток. «Это должно произойти через несколько минут», – пробормотал он, продолжая наблюдать. Прошло 6 месяцев с тех пор, как он начал свое путешествие на восток. Ему удалось прибыть на неделю раньше появления храма Солнца, и он разбил лагерь неподалеку от этого места, чтобы войти в него как можно скорее. Момент, которого он ждал, почти настал. Сегодня 9-краткое день 9-го месяца, и всего через несколько минут наступит 9-краткое час. Глазная техника Ворона активна, что позволяет ему обозревать все вокруг в радиусе 5 километров. Он может казаться расслабленным прямо сейчас, но это только потому, что он находится в глубокой медитации. Если бы он не был в таком состоянии, то, возможно, не смог бы спокойно сидеть из-за нетерпения. «Успокойся», — сказал он себе, — «нужно посетить еще одно место. После этого я смогу вернуться домой. Успокойся». Успокаиваясь, он заметил, что температура вокруг него заметно повышается. Затем его лицо стало серьезным, но он не сдвинулся с места. Его зрение уловило какую-то активность. На самом краю его обзорного поля зрения появился небольшой шлейф пламени. Его внимание было сосредоточено на этом пламени, так как оно буквально появлялось из ниоткуда. С течением времени пламя становилось все больше и больше. Из небольшого шлейфа оно превратилось в бушующий лесной пожар, который сжег всю растительность вокруг. Когда черный дым поднялся к небу, Ворон остался сидеть на своем месте, не обращая внимания на растущий огонь и поднимающуюся температуру вокруг него. Внезапно с пламенем произошло удивительное развитие событий. Оно начало собираться в одном месте, образуя большой шар, похожий на маленькое солнце. Затем пламя стало слегка прозрачным, открывая какое-то пространство, которое было скрыто им. Сквозь пламя виднелся большой храм с огромным символом солнца, высотой в пару сотен метров. Яркие языки пламени заплясали и образовали крошечный смерч вокруг храма. Ворон глубоко вздохнул и встал со своего места. Он спрыгнул с дерева и начал приближаться к огненному смерчу. По мере того, как он приближался к нему, температура вокруг него постоянно повышалась. Однако даже так она все еще была немного слабой, чтобы вызвать хоть какую-то реакцию у Ворона. Он не потел и у него не было затрудненного дыхания. Он был спокоен и невозмутим, когда размеренным шагом направился к смерчу. Чем ближе он подходил, тем сильнее становился огненный смерч. Спокойное приближение Ворона как будто провоцировало его. Несколько сгустков пламени полетели в сторону мальчика, но они ничего не смогли сделать с ним из-за барьера силы хаоса. В нескольких шагах от огненного смерча Ворон остановился. Затем он начал мысленно отсчитывать время. 5, 4, 3, 2, 1. Вшух, так оно и есть. Как только его обратный отсчет закончился, огненный смерч исчез, оставив за собой величественный храм Солнца для исследования. Глава 362. Море огня. Его величественная красота и великолепие были выставлены на всеобщее обозрение и оценку. Ворон видел много чудес за свою жизнь, но такого рода красоту не так уж и часто можно было увидеть, и тот факт, что подобное чудо можно встретить в низших мирах, делает его еще более редким. Храм Солнца был высотой в несколько сотен метров, на самом его верху лежал солнечный диск, изображающий несколько образов существ, рожденных из огня. Птицы вермильон, фениксы, огненные гиганты, драконы. Есть только несколько изображений, вырезанных на солнечном диске. На самом деле их гораздо больше, но они видны только тем людям, которым суждено их увидеть. Эти резные изображения вообще не должны были быть видны ворону, но из-за особых обстоятельств он их видел. От храма исходит остаточное тепло. Оно было не таким уж высоким, не настолько, чтобы заставить его вспотеть, но в то же время оно несло особый комфорт. Это такое тепло, которое проникает в душу. Это чувство могли почувствовать только культиваторы, простые люди вообще не смогут его почувствовать. Я уверен, что Эллин понравится это место. Ну, в будущем я собираюсь отправить ее сюда. В любом случае, хватит бездельничать. Пора войти, пока это место не исчезло. Ворон вошел на территорию храма так быстро, как только смог. Он должен был быть быстрым, так как храм будет виден только в течение 10 минут, прежде чем он снова исчезнет. Если он упустит этот шанс, ему придется ждать целый год, прежде чем он появится снова. Храм окружен зонтиковыми деревьями. Согласно легендам, это те самые деревья, на которых любит строить гнезда птицы вермильон. Каждое дерево наполнено богатыми огненными энергиями, да и вообще фактически все это место наполнено высококачественными огненными энергиями. Ворон увидел несколько язычков пламени, танцующих в воздухе, которые создают завораживающее зрелище, которого было достаточно, чтобы отвлечь любого. Земля была усыпана лепестками роз, которые, казалось, горели, но не превращались в пепел. Стены храма, по-видимому, тоже в огне, но не совсем. Каждый кирпич этого храма сделан из вулканических пород, собранных из древних вулканов Божественного Царства. Эти камни могли выдерживать невероятные температуры, сохраняя свою форму. Они не только не казались обугленными, они даже имели великолепный малиновый цвет, который соответствовал эстетике храма. Ворон также знает о влиянии закона огня вокруг него. Глубина тепла вокруг него совершенно особенная, и это не то, что можно было бы почувствовать в некоторых случайных местах, где есть высокие температуры. Наконец он подошел к дверям храма. Он вежливо поклонился, и двери медленно открылись перед ним. Это правильный способ войти в храм. Любой же, кто заставит двери открыться, будет подвергнут ужасающему пламени огня, которое мгновенно испепелит их и превратит в пепел. Затем ворон вошел в храм солнца, и как только он это сделал, двери за ним закрылись. Он успел как раз вовремя, так как храм уже исчез снаружи. Поскольку он уже вошел в храм, то если он не пройдет определенное правило, он не сможет выйти. Подобно затонувшему костяному замку и замерзшей могиле севера, храм солнца также является испытанием секты Божественного Царства. Секта, с которой связан храм солнца, носит название секты Божественного Солнца. Это одна из древних сект наряду с сектой Вечного Снега и Бескрайней Лазурной сектой. Секта Божественного Солнца основана никем иным, как самим Мастером Солнца, самым первым человеком, который ступил в Божественное Царство и привел с собой других. Он – уроженец великого плана предков, который мельком увидел за его пределами и имел непреодолимое желание исследовать и завоевать его. Из-за того, как много времени прошло с той древней эры, когда было открыто Божественное Царство, почти никто не помнит старых мастеров. Старейшины и ученики секты Божественного Солнца, возможно, все еще помнят, кто такой Мастер Солнца, так как он был тем, кто основал секту, но их история, должно быть, была забыта многими. Если Ледяной Император был более сильным культиватором, то Мастера Солнца можно было назвать первопроходцем. В конце концов он был тем, кто вернулся из Божественного Царства, неся с собой ошеломляющую силу, которую никто не мог понять. Именно он открыл, что за их небом есть небо, и вершина, на которой стояло большинство из них, это только начало. Ворон не смог многого узнать о жизни Мастера Солнца, так как записи, которые он видел из затонувшего костяного замка, на самом деле не сосредоточены на нем. У него не было никаких предварительных знаний об этих людях до его приключений в замке, поэтому он действительно не знает многого. К счастью, в этом не было необходимости. В любом случае, он посещал храм Солнца не для того, чтобы узнать о жизни Мастера Солнца. И если речь идет о храме Солнца, то у Ворона достаточно знаний о нем. Как испытательная площадка для потенциальных учеников секты Божественного Солнца, храм Солнца имеет несколько испытаний, которые необходимо пройти. и если кто-то хочет быть принятым в качестве ученика секты, он должен пройти все испытания, какие только есть. У Ворона нет никаких планов заканчивать все из них, только некоторые, чтобы убедиться, что он может выйти из храма с ингредиентом, который ему нужен. Оказавшись внутри храма, Ворон сразу же обнаружил широкое пространство с алтарем в самом конце. С каждой стороны есть несколько лестниц, ведущих к более высокому уровню храма, но есть также стена пламени, препятствующая кому-либо приблизиться к лестнице. Напольные плитки тоже сделаны из вулканических пород, но они более гладкие и блестящие по сравнению со стенами. Внутренние стены также украшены всевозможными безделушками, все из которых имеют какое-то отношение к огню. Он также увидел несколько кристаллов солнца, встроенных в стены. Кристаллы солнца считаются редким видом расходного материала в низших царствах, но в божественном царстве они считаются чуть лучше обычных камней, а те, которые имеют более высокое качество, используются в качестве украшения или валюты в некоторых местах. Здесь они действуют как катализаторы, которые помогают очищать огненные энергии, присутствующие внутри. Любой, кто практикует методы культивирования на основе огня, будет испытывать прирост, культивируя внутри этого места. Усилия принесут вдвое больший результат с половиной усилий. Вот почему Ворон сказал, что Эллин действительно понравится это место. Ворон не терял времени даром, он подошел к алтарю, чтобы сразу же начать испытание. Алтарь сделан из багровых кристаллов солнца, самой высокой формы кристаллов солнца. Есть несколько рунических гравюр по всей его поверхности, это формации, которые привязаны к этому этажу. Все, что ему нужно было сделать, это коснуться этого ритуального круга, и его испытание начнется. Храм Солнца имеет в общей сложности 9 этажей. На каждом этаже есть разные тесты, которые нужно пройти. Если я захочу выйти из этого места, мне потребуется закончить по крайней мере 10 испытаний. И чтобы получить нужный мне ингредиент, нужно закончить 50 испытаний, заявил Ворон. Из записей, которые Ворон читал в своей предыдущей жизни, говорится, что испытания разнятся от человека к человеку. Ни один претендент не столкнется с одним и тем же испытанием в одно и то же время, и из-за бесчисленных вариаций, добавленных в испытания, найти шаблон какого-то определенного просто невозможно. Испытания настраиваются в зависимости от претендента, так что в самом деле никто не сможет схитрить. Каждый этаж храма Солнца содержит 10 испытаний. Чтобы подняться по лестнице, нужно сначала закончить каждое испытание на текущем этаже, иначе огненный барьер не исчезнет. Ворон глубоко вздохнул и положил руку на ритуальный круг, установленный на алтаре. Как только он коснулся его, вся формация осветилась и заставила весь пол загореться мягким солнечным светом. Внезапно над Вороном начали формироваться слова, написанные на эльфийском языке. Они гласят: «Один и краткое этаж, один я испытание, неприкасаемость». Правило. Защищайтесь от моря пламени в течение целого дня, чтобы пройти это испытание. Ничего себе, только и смог сказать Ворон, прочитав первое попавшееся ему испытание. Прежде чем он успел подумать о чем-то еще, вокруг него уже начало что-то происходить. Температура внезапно стала подниматься с пугающей скоростью. Повсюду начали появляться языки пламени, и не прошло много времени, как они превратились в высокие языки пламени, которые содержали обжигающий жар. Пламя было выше самого Ворона и, как и было сказано в словах, он буквально погрузился в море огня. Не имея других вариантов, Ворон лишь криво улыбнулся и сел. Его барьер уже защищает его в любом случае, так что все, что ему нужно было сделать, это подождать, пока не пройдет целый день. Глава 363. Награда. Затем он наблюдал за появлением пламени еще ближе и заметил, что оно кажется обычными языками пламени, созданными посредством огненных энергий. Кристаллы солнца, встроенные в стены храма, постоянно высвобождали огненную энергию, чтобы поддерживать пламя живым, даже если они находятся в замкнутом пространстве. Конечно, это не имеет никакого отношения к Ворону. Его силовой барьер достаточно силен, чтобы выдержать пламя без каких-либо проблем, даже если температура пламени снова поднимется. Он почти не потребляет силу хаоса благодаря его постоянному состоянию глубокой медитации. Я уверен, что Эллин не будет возражать против этого пламени. А вообще я могу с уверенностью сказать, что она даже может заснуть здесь. Как кто-то, кто получил понимание в законе огня, можно сказать, что такая среда была создана специально для нее. Конечно же, это пламя не повредит ей, На самом деле, если бы она была ранена ранее, она могла бы использовать это пламя, чтобы вылечить себя. Но ворон отличается от Эллин. Излишне говорить, что прохождение первого испытания – это только начало для него. Все, что ему нужно было сделать, это подождать, пока истечет срок, и он сможет двигаться дальше. Ворон решил провести оставшееся время в глубокой медитации. В любом случае у него не было никаких других дел. Как только наступил 18-кратный час, температура поднялась на несколько градусов. Это случилось в последний раз за все 20 часов. Как только срок истек, море пламени исчезло вместе с окружающим его жаром. Он очнулся от медитации и встал. Там еще осталось немного остаточного тепла, которое было для него безвредно. Затем он направился к алтарю и стал наблюдать за своими успехами. Он увидел кучу написанных слов. Первое испытание завершено. Приступить к следующему испытанию, ворон не колеблясь положил руку на ритуальный круг. Это был способ подтвердить его желание продолжать испытание, и поскольку он был далек от достижения своей цели, то у него вообще не было никаких причин останавливаться. Как только его подтверждение было получено, весь этаж снова осветился, и ему сообщили о его следующем испытании. Первый этаж, второе испытание. Победить волны врагов в течение 10 минут. Как только он закончил читать, слова превратились в таймер обратного отсчета. Затем внутри пола появились ритуальные круги, вызывающие волны демонических зверей, которые по крайней мере имеют уровень 3 по силе. Ворону не нужно было долго думать о написанном, так как цель испытания была достаточно прямой. Он позволил кулакам говорить за себя. Он быстро справился с демоническими зверями уровня 3, ему даже не нужно было вызывать свой молот для этого или двигаться со своего места, если уж на то пошло. Он посылал к ним воздушные пузыри, содержащие сжатый воздух, созданные его случайными ударами, и этого было достаточно, чтобы превратить их в мясную пасту. Всего появилось 3 волны. Последнюю волну представляли демонические звери 4-го уровня, но опять же они не представляли для него никакой угрозы. Прошло несколько недель, и ворон продолжал быстро проходить испытания. Как и ожидалось от храма солнца, он в основном не сталкивался с теми же врагами, и трудности возрастали в каждом последующем испытании. К этому моменту он столкнулся с различными испытаниями. Его окатили морем огня, он столкнулся с несколькими демоническими зверями, ответил на вопросы и загадки, прошел через кучу смертельных ловушек, получил задание вырастить определенное растение и т.д. Возможно, это было самое случайное или чрезмерное испытание для приема в секту, с которым он, вероятно, сталкивался, но ворон совсем не возражал. На самом деле он хорошо проводил здесь время. Он обнаружил, что с нетерпением ждет следующего испытания и почти не нуждается в отдыхе. В связи с этим он в настоящее время находится на 30-м испытании. Это означало, что он мог в любой момент выйти из храма. Конечно же, он не собирается этого делать, не забрав ингредиент, который ему нужен. Ему осталось пройти еще 20 испытаний, и он готов идти. В настоящее время он завершает 30-кратное испытание. Его задача такова. Бум. Раздробление убить маленького каменного титана. Бум. Бум. Ворон пролетел через комнату с молотом в руке. Руки цвета серебра постоянно били 50-метрового зверя и сбривали части его каменной плоти в процессе, заставляя камни лететь повсюду. Маленький каменный титан даже не прикоснулся к подолу его одежды. Ворон был слишком ловок, и его атаки были слишком сильны, чтобы каменный гигант мог справиться с ними. Каждый удар, который он наносил, заставлял каменного гиганта падать на колени. Ворон справился с каменным гигантом относительно легко. Это демонический зверь 5-го уровня, но он был в состоянии играть с ним до самой его смерти. Все это благодаря его обширным знаниям о демонических зверях. Он посвятил часть своей прошлой жизни тщательному их изучению, чтобы знать, как с ними действовать, и теперь его усилия щедро вознаграждаются. Но, конечно же, даже если бы ворон ничего не знал о зверях, с одной только его силой он все равно смог бы сделать то же самое. Это не заняло много времени, пока маленький каменный титан не был окончательно побежден. Ворон нанес смертельный удар, который сокрушил его нежное ядро, заставив его рассыпаться после потери сердца. Как только с этим было покончено, ворон сделал долгий выдох и направился к алтарю на 3-м этаже. Еще приближаясь к алтарю, он уже мог разобрать слова, написанные на его поверхности. 3-кратный этаж, испытание 10 завершено, награды, древнее искусство. Теперь вы можете выбрать, продолжить идти на следующий этаж или уйти. Ох, в этот раз я получил древнее искусство, точно. Каждый раз, когда кто-то очищает этаж, будет выдана награда. По завершении первого этажа он получил некоторый толчок в развитии, что позволило ему войти в среднюю стадию Золотого Рыцаря. На втором этаже он получил спасительный талисман, которым скорее всего никогда не воспользуется. И на этот раз, похоже, он собирается получить древнее искусство. Он положил руку на ритуальный круг, и из ниоткуда появилась книга. Он осторожно поднял ее, сел на пол и начал читать содержимое. Нет никакой необходимости спешить, так как нет никаких ограничений по времени, когда он не находится на испытании в любом случае. Как только он прочитал название древнего искусства, на его лице тут же появилось хмурое выражение. 9 ступеней разрушения, черт возьми, подожди минутку. Затем Ворон полностью сосредоточился на чтении книги, и чем больше он читал ее содержание, тем больше убеждался. Это действительно то, о чем я думал, воскликнул Ворон, не в силах оторвать глаз от древнего искусства. Техника, основанная на законе разрушения. Какая находка! Ворон почувствовал огромное ликование, поняв, что он только что получил от храма Солнца. Из всех вещей, которые он ожидал получить, это было последнее, о чем он думал, но не потому что он не хотел этого, а потому что он просто думал, что это было почти невозможно для этого храма. Однажды он видел список наград храма Солнца и знал, что можно получить древнее искусство, пройдя через испытания, но он не знал, что это древнее искусство на самом деле было создано для пользователей закона разрушения. Прошло много лет с тех пор, как Ворон был просветлен в законе разрушения, однако из-за того, что это был редкий закон, он имел мало информации о его применении и не знал никаких техник, созданных для него. Он применял его, используя импровизацию и просветление. Самое большее, что он может сделать с законом разрушения, это грубо применить его к своим атакам. Самое лучшее использование, которое он знает, это знаки хрупкости, и на этом все. Вот почему его продвижение замедлилось еще больше. Он хотел спросить Астрид, может ли она научить его некоторым древним искусствам, но с тех пор не мог связаться с ней. Ворон всегда думал, что он просто наберет темп, когда поднимется в Божественное Царство. Он был уверен, что там есть некоторые техники, которым он мог бы научиться и улучшиться, но он не ожидал получить их здесь. Тем не менее, это также вызывает у него несколько вопросов. Как, черт возьми, секта Божественного Солнца получила это? Был ли у них ученик, который также получил просветление в законе разрушения? У Ворона в голове крутились еще вопросы, которые на какое-то время отвлекли его, но прежде чем он действительно отвлекся, он покачал головой и отбросил эти бесполезные мысли прочь. Бесполезно думать об этих вещах, я должен вместо этого сосредоточиться на изучении этой техники. И таким образом Ворон провел некоторое время, читая и практикуясь в древнем искусстве, прежде чем двинуться на 4 и краткий этаж. Глава 364. Помпон жизненной силы. Ворон моргнул, перечитывая содержание книги «Древнее искусство. 9 ступеней разрушения». Он закрыл книгу и положил ее в свое пространственное кольцо. Затем он закрыл глаза и направил мощь своего закона разрушения на ноги и ступни. Как только он сделал шаг, вокруг него сразу же произошло удивительное развитие событий. В радиусе 50 метров вокруг него появились трещины, каждая из которых появилась из ниоткуда, как будто они уже были там раньше. Когда нога Ворона коснулась земли, трещины немедленно лопнули, как стекло, и весь храм Солнца затрясся от удара. Ударные волны сотрясли весь пол, вулканические породы, которые могли выдержать мощные удары, обрушились от мощи Ворона. Ворон поднял еще одну ногу, и трещины появились снова. На этот раз они покрыли все в радиусе 100 метров вокруг него. Когда Ворон сделал свой второй шаг, произошла более сильная реакция по сравнению с предыдущей. Теперь даже опоры, поддерживавшие храм, тоже пострадали от этого шага. Он сделал шаг еще раз, и на этот раз трещины покрыли все в радиусе 500 метров вокруг него. Однако, видя состояние храма, Ворон решил не продолжать и отменил технику. Еще немного, и это может затронуть храм, пробормотал он, приложив палец к подбородку. Тем не менее, из того, что я только что почувствовал, я мог использовать этот навык только до 5-го шага. Остальные пока недоступны, так как это требует большего понимания закона разрушения и более глубокого понимания искусства. Излишне говорить, что пятикраткий шаг затронет разрушением по крайней мере 5 километров, которая может мгновенно убить демонических зверей уровня 3. Это уже очень полезно. Это древнее искусство уже само по себе стоит потраченного времени на путь сюда. К тому же это даже не то, что мне нужно, это просто бонус. Но какой это был невероятный бонус. Ворон улыбнулся, почувствовав огромное удовлетворение от своей удачи. Честно говоря, одно только это искусство уже стоит путешествие сюда. Оно не только предоставило ему невероятную технику, но также содержало много вдохновений, которые он мог использовать, чтобы лучше понять свой закон разрушения. Как он и ожидал, его использование закона разрушения было очень грубым, даже варварским. Для тренированного глаза это все равно, что растрачивать дар небес впустую. На самом деле это была не его вина, но он все равно чувствовал себя неловко, когда ему об этом напоминали. Вдохновение, лежащее в основе 9 шагов разрушения, можно описать одним словом – импульс. Посылая сильный, но контролируемый импульс закона разрушения в свои ноги, влияние разрушения, которое проявляется в виде трещин вокруг, мгновенно проявится, и когда он закончит свой шаг, резонанса импульса будет достаточно, чтобы вызвать трещины, что приведет к страшным ударным волнам, которые потенциально могут игнорировать защиту противника. По сравнению с ранними методами Ворона, это не так уж и продвинуто, так как концепция, лежащая в основе этого, очень проста, но по какой-то причине это вдохновение полностью ускользнуло от него. Лучшее, что он мог сделать до изучения этого искусства, это просто покрыть свои атаки законом разрушения или использовать знаки хрупкости. Ему даже приходилось запускать свою энергию закона через трещины в воздухе, чтобы вызвать разрушение. Он никогда не думал, что можно достичь такого эффекта, просто используя импульс и подпитывая его законом разрушения. Ворон остался на 3-м этаже, чтобы попрактиковаться еще немного, но он несколько сдерживался в своей практике, чтобы не повредить храм солнца еще больше. Прошло еще 2 дня, прежде чем он наконец решил перейти на следующий этаж, 4 и краткий этаж храма солнца. Ворон в настоящее время проходит 3-е испытание этого этажа, цель которого требует, чтобы он убил своих врагов с определенным условием. Он не может использовать никакого оружия, и только первая техника, которую он использует, повредит порожденным зверям. Уникальный тест, который прекрасно работает в соответствии с его желаниями. Конечно же, он рвался пойти и избить некоторых врагов с помощью нового приема, который он только недавно узнал, так что это испытание как раз вовремя. Бум! Ворон сделал один шаг, и все звери в радиусе 50 метров вокруг него пострадали. Они превратились в куски плоти, а кровь окрасила пол в малиновый цвет. Здесь было по меньшей мере 20 видов демонических зверей, с которыми он мог играть. Его первая атака уже уничтожила половину из их числа, но похоже, что остальных не смутила смерть их товарищей. Они все еще атаковали его с ошеломляющей свирепостью, и кажется, они не боялись смерти. Он сделал еще один шаг, и трещины распространились на 100 метров. Ворон сделал еще шаг как раз перед тем, как зверь достал до него. Все вокруг содрогнулось от свирепости его атаки, и также, как и предыдущая партия, остальная часть зверей была мертва. Классное искусство. Кивая, сказал сам себе Ворон, жаль, что мои соперники слишком мягки. Я слишком легко их сломал. Он хотел испытать свое искусство в настоящем бою, но, как он уже говорил, его соперники здесь были слишком мягкими и слабыми, чтобы развлечь его. С этим древним искусством даже у демонического зверя 5-го уровня не было никаких шансов. В своем оцепенении он не заметил, что на земле появляются новые ритуальные круги. Он заметил, что их становится все больше, и только когда инстинкты взвыли об опасности, он уклонился. Ох, еще соперники, нападайте. Ворон радовался, видя, как в другом конце комнаты появляется еще больше зверей. Он грубо подсчитал их количество и прикинул, что здесь по крайней мере еще 40 зверей. По крайней мере 5 из них – демонические звери 6-го уровня, и именно один из них напал на него ранее. Ворон улыбнулся и сделал шаг, однако был удивлен, что вместо того, чтобы вернуть навык к первому шагу, он засчитался как 3 и краткий шаг, который покрыл 500 метров вокруг него. Это было немного неожиданно, ведь он двигался, а значит, навык должен был сброситься к изначальному, первому шагу. Когда его нога коснулась земли, все, кроме демонических зверей 5-го и 6-го уровней, умерли. Ударные волны снова сотрясли храм, и последствия нанесли серьезный ущерб тем, кто остался. В конце концов, на 4-м этаже была сплошная лужа крови. Оставшиеся звери были сильно ослаблены, Некоторые части их тел даже отсутствовали из-за его нападения. Ворон не убил их сразу, вместо этого он думал про себя. Ох, значит, это могло случиться. При должном контроле я мог бы использовать навык экономно в соответствии с тем, как я считаю нужным. Я также мог бы использовать один и тот же шаг снова и снова, не поднимая его мощь. Это означает, что он может выполнить один и краткий шаг древнего искусства, а затем использовать другой навык или двигаться прежде чем использовать два и краткий шаг. В конце концов, все сводится к его мастерству владения этим навыком. И хотя это было недолго, я также видел, как ударные волны уничтожали снаряды. Это показало мне еще одну возможность для улучшения. Если бы я мог каким-то образом получить больше вдохновения, я был бы в состоянии даже не двигаясь сделать любые снаряды бесполезными. Над этим стоит поработать. Затем он прошел вперед и приблизился к умирающим зверям. Если бы он захотел, он мог бы просто оставить их истекать кровью до смерти, но так как они служили испытуемыми для его нового навыка, он мог бы по крайней мере сократить их страдания. Приближаясь к умирающим зверям, Ворон хотел доказать свою прежнюю теорию о возможности использовать один и тот же шаг снова и снова. Он дважды использовал второй шаг, чтобы убедиться, что они полностью мертвы. И вот так испытание закончилось. Он вздохнул и пошел к алтарю, затем подтвердил свое желание продолжить испытание и продолжил очищать их один за другим, почти не отдыхая по пути. Время шло, и Ворон сталкивался с одним испытанием за другим. Он безупречно проходил их, так как они почти не представляли для него никаких трудностей. Ворон сумел повысить свою эффективность в использовании 9 шагов разрушения через битву. С этим его контроль и уровень мастерства в использовании собственного закона росли в геометрической прогрессии. Он прошел все испытания на 4-м этаже и получил оружие, которое он никогда не будет использовать. Получив награду, он перешел на 5-кратный этаж, и в итоге, проведя 2 недели в храме солнца, он наконец-то добрался до 50-го испытания. Затем он подошел к ритуальному кругу на алтаре, чтобы подтвердить свое завершение испытания и получить награду, которую он ищет. «Вот оно», — сказал он с облегчением. «Помпон жизненной силы. Последний ингредиент, необходимый для лечения короля и королевы. Теперь у него есть все необходимое, чтобы создать лекарство. Кора и листья с высохшего дерева сновидений высохшего леса запада. Благоухающий радужный цветок из затонувшего костяного замка на юге. Ледяной кристальный корень из замерзшей могилы севера. И помпон жизненной силы из храма солнца на востоке». На этом заканчивается его долгое путешествие по сбору ингредиентов, необходимых для лечения, но прежде чем он сможет вернуться домой, есть еще одно место, которое ему нужно посетить. Глава 365. Карл, казалось бы, он появился из ниоткуда, но на самом деле Ворон вышел из скрытого от глаз храма солнца, и поскольку он покинул его, то просто вернулся наружу. Несмотря на усталость, Ворон не терял времени даром. Он вошел в пространственную обитель и задал координаты для автоматического перемещения. С востока Ворон двигался прямо на запад, используя пространственную обитель. Великая пустошь, где находится последнее королевство Хивен, находится примерно на западе отсюда, поэтому Ворон направлялся именно туда. Тем не менее, несмотря на то, что он действительно скучает по дому и хочет вернуться, есть еще одна вещь, с которой он должен разобраться. Ворон выбрал маршрут, который приведет его к центру великого плана предков. Это будет его конечным пунктом назначения, прежде чем он сможет вернуться домой. Он, конечно же, не забыл о своей сделке со стариком. Он дал ему слово, что поможет решить проблему с планом, и Ворон не собирался отказываться от своего обещания. Так уж случилось, что это поручение тоже имеет чрезвычайную важность. Он имеет дело с проблемой, которая беспокоила весь план уже очень долгое время. Он просто не мог игнорировать это после того, как узнал все, особенно учитывая тот факт, что источником проблемы было то же самое существо, которое он уже довольно давно хотел уничтожить. Витхум, этот бледный ублюдок уже целую вечность был головной болью не только королевства, но и всего плана. Пришло время оборвать его жизнь, но чтобы сделать это, он должен быть осторожен. Как существо, прожившие очень долгое время, он полагал, что Витхум не идиот. Поскольку ему поклоняются как богу гильдии Черного Занавеса, то очевидно, что над его интеллектом тоже не стоит насмехаться. Его сила также остается неоспоримой. Витхум – родственник драконов. Он мог родиться гибридом, но в его жилах течет кровь ящериц-переростков. Даже если его рост был замедлен, сила, которой он обладает, является чем-то смертельным для королевства. Поэтому Ворон должен был разработать план, который позволил бы ему убить этого ублюдка раз и навсегда. Ворон никогда раньше не сталкивался с Витхумом и вообще не видел его. У Ворона был только образ в голове, но, конечно же, он не мог быть так уверен. В любом случае, как бы ни выглядел этот Витхум, это не имеет значения, поскольку он должен умереть.